Кибеляева ее успокоить смешны ей, настолько ей понятно, что это конец. Он или еще не понял, или скрывает. Так или иначе, теперь между ними бездна. Бездна и между ней и Натальей Петровной. Вот почему она первый раз непочтительна. И тут не в слезах даже дело, не в криках Верочки, а в презрении ее к тому, что Наталья Петровна хочет, как прежде, казаться наставницей. Между тем, ложь очевидна, и нужно только эту ложь отвергнуть. Это какой-то свободный, естественный порыв отвержения лжи. Однако это с Верочкой впервые, и то, что это впервые, открылось Наталье Петровне внезапно. Она не привыкла к такому, она растерялась, смешалась. Тут ведь и рядом Беляев. И при нем говорят, что она коварна, лжива, что она влюблена в него и так далее. Это такой позор, который можно скрыть или новой ложью, новым еще большим коварством, или резкой остановкой, резкой гранью, резкой чертой. Так, вероятно, в безумии, летя куда-то, вдруг самого себя хватаешь за руки и возвращаешься вспять, чтобы не было еще больших бед. Это попытка поставить черту, ограничить себя, свой порыв обратиться к рассудку. Они друг для друга ставят эту черту. Они запрещают себе эту черту нарушать и верят, что это возможно. Однако в последний момент, как и свойственно Наталье Петровне, она эту черту разрушает, стирает, ломает, одним рывком, импульсивно забывшись, плюя на всех и на все. И тогда наступает квадрат ее мужа, Ислаева. Теперь уже роли сыграны все. Наступает его черед. И если это соло не прозвучит, значит, концерт окончился задолго до того, как объявит конец. Так бывает во многих спектаклях. Если Ислаев сыграет, если дело свое он сделает, остается несколько импульсов Веры и Натальи Петровны, последних резких импульсов перед концом. А закончится снова ролью Ислаева, который вдруг все возьмет на себя, ибо настанет пора, когда жену нужно защитить, когда нужно заставить всех дать ей покой. И он всех разгонит и сам уйдет провожать Ракитина. Когда же все стихнет, выйдет Наталья Петровна и тихо сядет одна. Спектакль окончится, как и Отелло, долгим молчанием. Почти во всех моих спектаклях действующие лица в первой же мизансцене как бы сообщают о своем неблагополучии. Даже торжественная свадебная церемония в начале «Женитьбы» говорит о неблагополучии, хотя красиво поет церковный хор. И в Отелло, когда Яго долго молча смотрит на сидящих вдалеке врагов своих, мы, разумеется, тотчас понимаем, что ничего хорошего из этого не будет. И в месяце в деревне, напротив, можно сделать как бы чрезвычайно благополучное начало. Сияющая на солнце усадьба, мальчишка прыгает через обруч, гувернер, гувернантка, французские и русские учителя, бабушка, тетушка, мама, изящный Ракитин, воздушный змей удивительной формы, который можно запустить в небо. Все действующие лица находятся в каком-то веселом движении, слышится смех и возгласы мальчика. Одним словом, идиллия, благополучие, изящно, красиво, дружно. И дальше, когда Наталья Петровна остается с Ракитиным, а где-то сзади старики будут азартно играть в карты, она должна примерно так вести сцену. У нас все благополучно.